Остроконечные колючие льдинки попали на его незащищенную одеждой кожу. В госпитальной столовой он натолкнулся на Джонса и МакГигана, которые дружно заверили его, что никогда никто из них не бывал за границей. А МакКиннон прошел в дальнюю палату, палату В, где Джанет Магнусон сидела за своим столом, подперев подбородок руками. Глаза у нее были закрыты. «Ага», — воскликнул МакКиннон. «Спите на посту, сиделка Магнусон». Она в удивлении подняла взгляд и заморгала глазами. «Сплю?» «Конечно же нет», — оскорбленным голосом произнесла она, уставившись на одежду, которую он держал в руке. «Что это, черт побери? Превратились в старьевщика, Арч?» «Нет, нет, ничего не говорите. Это для того бедняги. Мэгги там тоже находится. Она будет недовольна. Что же касается вашей драгоценной Мэгги, я решил, что если немного потревожить лейтенанта Ульбрихта, вреда не будет. По крайней мере, ни сестра Моррисон, ни лейтенант плакать не станут». «Арчи!» Сиделка Магнусон вскочила на ноги. «На вашем лице кровь. Когда дело касается меня и лейтенанта, то это должно доставить удовольствие вашей подруге». Он стер кровь с лица. «Наверху не сладко». «Арчи!» Она неуверенно посмотрела на него с тревогой в уставших глазах. «Все нормально, Джанет». Он коснулся ее плеча и прошел в палату А. Сестра Моррисон и лейтенант Ульбрихт бодрствовали. Оба пили чай. Сестра за своим столом, а Ульбрихт сидя в постели. Этот светлоглазый германский летчик, по словам доктора Синха, на удивление быстро выздоравливал. Джемисон в одежде растянулся на своей постели. Он приоткрыл глаз, когда МакКиннон проходил мимо. «Доброе утро, боцман!» «Ведь уже утро, не так ли?» 6:30, сэр». «О, Боже! Это же самый настоящий эгоизм! Проспать целых 7 часов! Как обстоят дела?» «Ночь наверху прошла спокойно, а здесь?» «Наверное. Никто меня не беспокоил». Он посмотрел на узел с одеждой в руке МакКиннона, а затем на Ульбрихта. «А звезды есть?» «Да, сейчас. По крайней мере, сейчас. Боюсь, что это долго не продлится». «Мистер МакКиннон», — голос у сестры Моррисон был холодным, даже резким, таким, каким она обычно разговаривала с боцманом. «Вы что же, собираетесь вытащить этого беднягу из постели в такую ночь? В него же несколько раз стреляли». «Мне это известно. Или, может быть, вы забыли, кто его вытащил из воды?» А боцман был врожденным кавалером, но это никогда не проявлялось в его взаимоотношениях с сестрой Моррисон. «Значит, он уже бедняга. Все-таки это лучше, чем быть мерзким нацистским убийцей. А что вы подразумевали под словом «в такую ночь»?» «Конечно, погоду». Она сжала руки в кулаки. Джемисон осматривался по сторонам, как будто ничего не замечая. «А что вам известно о погоде? Вы же всю ночь не выходили отсюда. Если бы вы выходили, мне это сразу же стало бы известно». Он перевел взгляд на Ульбрихта. «Как вы себя чувствуете, лейтенант?» «А разве у меня есть право выбора?» — с улыбкой бросил Ульбрихт.